Глава 22. Закрытая территория зоны Мидгард. Основы мореплавания. Мастер знаний Дмитрий Гастингс Лысцов разительно отличался от двух уже виденных Саньком мастеров. Он был молод, атлетически сложен, и голос у него был, как у соборного диакона. Великолепный мощный бас, пробирающий до костей. Санек был очарован. Тем не менее, начал мастер знаний традиционно, спичканье ученика дурно пахнущим зельем. «Не боись, Александр, ни цианистый калий и даже не кошмарин деда», — добродушно пробасил мастер, заметив реакцию Санька. «Исключительно для улучшения памяти питье сие». Не обманул. Ни кошмаров, ни судорог напиток не вызвал, а глоток чего-то крепкого из личной фляги мастера напрочь прогнал дурное послевкусие, заменив его локальным пожаром в глотке. Более того, зелье действительно обострило память. В голове идеальная ясность, а хитрейшей конструкции морские узлы Санек запомнил с первого раза. Впрочем, запомнить мало. Надо, чтобы еще руки запомнили, а на это потребовалось время. Где-то час с небольшим. Затем они отправились в зал сараистого вида, где Саньку был представлен кораблик с двухметровой мачтой и тремя веслами, парой для гребли и еще одним, выполнявшим функцию руля. Мастер заставил Санька тщательно обследовать кораблик, проверить его состояние, по ходу указав на имеющиеся дефекты, некачественно просмоленные места, сомнительно выглядящие доски и подгнившее с одной стороны основание мачты. Затем на отдельно взятом куске обшивки Санек отрабатывал ремонт в походных условиях, закрывал пробоину куском просмоленной парусины. На этом предварительное изучение матчасти было закончено, и перешли, собственно, к судовождению. Отрабатывали базовые действия — отдать якорь, поднять якорь. В роли якоря выступала пудовая каменюка. Санек урок усвоил, и удовлетворенный мастер перешел к работе с парусом. Саньку казалось, что дело это нетрудное. Мачта размерами не впечатляла, парус тоже. Довольно быстро Санек освоил и установку мачты, и постановку паруса. Операцию повторили трижды, и Санек решил, что он справляется не хуже полноценного моряка. Но мыслью этой делиться не стал и правильно сделал, потому что после отработки приемов в спокойной обстановке мастер отвел его на тренажер, точно такую же лодку, но установленную на подвижном основании. Настолько подвижным, что стоило Саньку слишком сильно навалиться на борт, как лодка кренилась, и Санек из нее вываливался. На бетонный пол, что не слишком приятно. Однако с равновесием у Санька проблем не было, и он довольно быстро освоил и этот этап обучения. Как выяснилось, не последний. Мастер включил вентилятор, и сильнейший поток воздуха обрушился на парусную лодку и ее единственного матроса. Результат — парус унесло в море. Еще полчаса невероятных усилий, и Саньку удалось спустить парус даже под искусственным ураганом. Но оказалось, это тоже не все. Вентилятор был не единственным орудием, с помощью которого терзали учащихся. Шланг с холодной водой приличного напора показал Саньку, что такое настоящая мужская работа. Правильно убрать парус Саньку так и не удалось ни разу. Он бесчетное количество раз вываливался из лодки в бурное море. Его неоднократно накрывало упавшим парусом и прикладывало рей. Он разбил колено о скамью, а в качестве финальной коды ухитрился сломать гнездо мачты. На этой оптимистической ноте его тренинг закончился. Мастер обозвал его сухопутной немощью и отправил обедать. После обеда Санек уже мысленно приготовился к новым битвам с вентилятором и водопроводом, но мастер знаний даже не заставил Санька напяливать мокрую униформу. Отвел в раздевалку, где Санек переоделся в настоящее морское — рубаху, штаны, куртку и короткие разношенные сапоги. После чего он отправился за мастером в какой-то сумрачный подвал, ожидая чего-то такого, рядом с чем утренние упражнения покажутся легкой разминкой. Однако похожий на подземную автостоянку подвал закончился овальной дверью, за которой оказался миниатюрный вокзал с одним единственным вагончиком размером с «Жигули». Мастер знаний занял место у руля, и они минут 20 мчались по скудно освещенному тоннелю в никуда. Никуда оказались крохотным морским пляжем, со всех сторон окруженным скалами. Здесь Санька ждала еще одна лодка, чуток побольше, чем тренажерная, с двумя парами весел. Плавсредство было полностью разоружено, и Саньку пришлось в одиночку, мастер только покрикивал, снаряжать суденышко к плаванию. Сначала загрузить все необходимое — бочонок с водой, припасы, сети, какие-то мешки с балластом, все вплоть до черпака, установить рулевое весло, поставить и закрепить мачту. И выяснить, что стащить груженную лодку в воду ему не по силам. Санек попытался использовать в качестве рычага весло и больно огреб по спине здоровенной галькой. Плюс выслушал комментарий мастера по поводу своих умственных способностей, а также обещание вместо игры отправить Санька на трудотерапию в судоремонтную мастерскую. Пришлось лодку полностью разукомплектовать и разгрузить, затем спустить ее и, закрепив конец на берегу, снова загрузить. Причем под неусыпным присмотром мастера, дабы распределить груз правильно. Поскольку в первый раз этого присмотра не было, то Санек без труда догадался, что мастер-злодей с самого начала знал, лодку придется разгружать. Зато парус Санек поставил весьма сноровисто и тут же получил приказ его убрать, и снова поставить, и снова убрать. Наконец отплыли. Сначала на веслах, очень аккуратно, потому что скал в заливчике было полно и большая часть ниже уровня воды. Когда отошли от берега на Кабельтов, мастер разрешил Саньку поставить парус. А параллельно объяснил, что Кабельтов есть 1/10 часть морской мили, которая ведет свое происхождение от длины земного меридиана и составляет 1852 метра. Кабельтов, соответственно, 185. И скорость на море измеряется в узлах, а узел — это 1 морская миля в час. Добавил также, что там, куда вскоре попадет Санек, ни до Кабельтовых, ни до узлов пока не додумались, не говоря уже о меридианах. И мили там совсем другой длины, но запомнить надо. Пригодится. Дальше было здорово. Санек рулил, учился управлять парусом, распознавать мели. Затем забросили сети и за каких-то полчаса наловили 20 килограммов рыбы. Мастер исследовал улов, выбрал 4 рыбины приличных размеров, а остальных велел отпустить. К этому времени солнце уже село, и, к сожалению, ветер стих, так что пришлось сесть на весла. Причем на сей раз и мастер работой не побрезговал. Устроился позади Санька и продолжал выдавать советы. Полезные, надо признать. К тому же греб он мощно. Санек ему по этой части в подметке не годился. В бухточку вошли уже в темноте. Как мастер ее нашел, загадка, но нашел. А вот доставкой к берегу пришлось заниматься уже Саньку. Мастер велел ему зажечь масляный фонарь, в оборудовании имелся и такой. Причем процесс зажигания занял добрых полчаса. Ни спичек, ни зажигалки в распоряжении Санька не было. Кремень, кресало, сухой мох и пара щепок. Осваивая первобытный способ добывания огня, Санек рассадил палец, но справился. Справился и с причаливанием, хотя на преодоление пары сотен метров потребовалось минут 30, потому что греб Санек не нормальными веслами, сидя на скамье, а чем-то вроде полуметровой доски, стоя на коленке на носу лодки. Удостоился одобрения, поскольку днищем по камням не чиркнул ни разу. Высадились. Пока Санек разводил костер из плавника, мастер разгрузил лодку. Затем, под его чутким руководством, Санек готовил на огне ужин. Самым трудным в этом процессе оказалось дождаться, пока рыба прожарится. Санек слопал 3 рыбины, мастер — 1, и развлек ученика лекции о том, как следует вести себя в непогоду. Вывод, который сделал из лекции Санек: если он угодит в шторм, то ему хана. Вечер, впрочем, удался. Но что его ждет завтра? А ждала Санька игра. И сейчас Санек уже знал, как она называется — «Возвращение ярла». «А ярл — это кто?» — спросил Санек. «Местный правитель», — ответил мастер знаний. «Вроде князя». «Ага. А можно вопрос?» «Я здесь, чтобы отвечать на вопросы», — мастер благожелательно улыбнулся. «На которые сочту нужным». «Ага. Мастер, это ведь игра, верно?» «А во всякой игре должен быть выигрыш». «И правило, как этот выигрыш добыть?» «В корень зришь, Александр», — одобрил мастер. «Приз в этой игре есть». «Сокровище?» — оживился Санек. «И сокровище тоже, но это не главный приз». «Не будь ты новичком, я сказал бы, что этот приз — твоя жизнь. Но новичков не убивают». «А знаешь почему?» «Ну, не знаю. Раньше я думал, что эти слова просто как бы фигура речи», — признался Санек. «Но теперь, после всего, не знаю». «Ты думал, Александр, что это вроде пинбола», — сказал мастер знаний. «Но теперь ты сдал экзамен и осознал разницу между настоящей кровью и краской. И тебе это понравилось». «Я так не думаю». Кошмары, через которые он прошел под воздействием здешнего зелья, уже подернулись мутной дымкой, как обычно и бывает со сновидениями. А вот убитые на арене виделись ясно до тошноты. И зубастая тварь, и подлый чиновник. Стоило закрыть глаза, и мозг с детальной четкостью воспроизводил все. Скрежет клыков по трубке копья, отвратительная вонь, перекошенное страхом и яростью лицо врага, звук, разрываемый железом плоти, и то, как живое лицо стремительно теряет эту самую жизнь, превращаясь в неподвижную посмертную маску. «А ты не думай, ты знай», — строго проговорил мастер. «Всякое истинное знание делает тебя сильнее». «А какое знание истина?» «То, которое соответствует фактам», — блеснул логикой Санек. «Глупости. Знание всегда опирается на факты, а истинным оно становится, когда зиждется на твоем собственном опыте. Но вернемся к моему вопросу. Теперь, когда ты знаешь, что смерть здесь самая настоящая, почему не убивают новичков?» «Вообще-то за убийство в тюрьму сажают», — напомнил Санек. «То-то ты думал о тюрьме, когда ворога на копье насаживал», — пробасил мастер, и Санек вдруг понял, что этот обаятельный человек совсем не тот, кем показался Саньку изначально. Потому что глаза у него такие же, как и у мастера оружия. Глаза человека, которому убить, что муху прихлопнуть. «Тебе повезло», — тем же красивым ракочущим басом продолжал мастер знаний. «Сначала ты убил хищного зверя, который намеревался тебя сожрать, а потом ты убил врага, сильного вооруженного врага, который намеревался и был способен тебя убить. Все могло быть намного хуже». «Он мог убить меня?» — предположил Санек. «Но вы же сами сказали, новичков не убивают». «Зато ты мог лишиться игры», — сказал мастер. «Навсегда. Даже не узнать, что это такое. А это, поверь, похуже смерти для тех, кто знает. Но я имел в виду не это. Сильный и опасный враг — это наш подарок тебе, Александр. Мы с твоим мастером оружия и мастером адаптации посовещались и решили, что испытание в роли обычного палача ты непременно проиграешь. Может, ты убьешь, но дух твой может не выдержать роли палача и надломиться. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — пробормотал Санек. Ему вспомнилось, как гонялся за свиньей его предшественник, и как он хладнокровно направил копье на невооруженного избитого человека. Не факт, что Санек на такое способен. «Ты защищался, да», — продолжал мастер. «Но подумай, что было бы, убей ты этого негодяя там. Кто он, а кто ты? Уверен, тюрьма была бы тебе обеспечена. А теперь вопрос. Остановила бы тебя эта угроза?» «Я бы все равно дрался», — буркнул Санек. «Тюрьма не тюрьма, а он бы меня точно убил, если бы смог». «Вот это, Александр, одно из отличий того, что здесь, от того, что там. Здесь тоже полно подонков и негодяев, и многие из них убивают лучше тебя, потому что они волки, а ты пока щенок. Но правила игры таковы, что дают щенку возможность вырасти, окрепнуть, показать свою силу и стать частью игры, важной частью. А теперь я сам отвечу на свой вопрос. Новичков не убивают, потому что только так они способны увидеть, почувствовать и понять, что главным призом игры является сама игра». «Как это?» — не въехал Санек. «Игра прекрасна», — совершенно серьезно произнес мастер знаний. «Она дает тебе то, чего ты никогда не получишь с той стороны. Новый мир, новые возможности». «Какие, например?» — невежливо перебил Санек, но мастер не рассердился. «Кое-что ты уже получил», — заметил он. «Умение владеть оружием. Так себе умение. Оно не сделало тебя ни воином, ни даже сносным бойцом. Но ты можешь его совершенствовать. Точно так же твой второй курс мореплавания не сделает тебя морским волком, но даст возможность почувствовать море». «А как бы ты отнесся к умению летать, паркурщик? Не прыгать с крыши на крышу, а парить. Как на дельтаплане? Как птица?» «Ну, не уверен, что такое возможно». «В игре возможно все», — заявил мастер знаний. Тут Санек вспомнил тренажер в учебке Техномира и проглотил следующий вопрос. А мастер подмигнул и добавил: «Ты все узнаешь, парень. Как ты думаешь, зачем я тебя учу?» «Ну, я вроде деньги заплатил». Мастер знаний расхохотался и смеялся долго до слез. Потом вытер глаза, отдышался и проговорил: «Это, Александр, не деньги, это символ». «Фига себе символ! Я отдал почти все, что у меня было», — воскликнул Санек. «Лепта вдовы», — усмехнулся мастер. «Считай, что ты заплатил за право заглянуть в рай. Ни больше, ни меньше. А денег вам выдали ровно столько, сколько нужно для того, чтобы увидеть игру. Достаточно, чтобы оплатить индивидуальное обучение. Индивидуальное обучение каждого. Или, скинувшись, нанять проводника, который позаботится о вас. Это игра, Александр. Нужно знать правила. Проводник их знает. Он знает, когда в игре возвращения ярла наступает действительно опасное время. А оно наступает как раз в последние 3 дня, и к этому времени новичкам уже нужно как-то адаптироваться. Еще проводник знает, как показать вам игру и когда вас вывести из нее, если шансов на успех не осталось. Или так, или эдак. Если бы вы все прошли обучение, то среди вас был бы человек, знающий язык, обычаи и правильный разговор примерно на том же уровне, на котором ты владеешь оружием. То есть достаточно для среднего человека. А кто-то, возможно, обнаружил бы в себе способности хорошего ремесленника. Слаженная тройка с хорошим лидером может выжить и без проводника. Ты один, и проводника у тебя не будет. Зато ты многому научился, и это дает тебе шанс. Игра всегда дает шанс. Главное — увидеть его и не упустить. Ну, а если я... Ну, не я, конечно, кто-то другой, и без обучения немерено крут, — предположил Санек. Вот Федорович, к примеру, профессиональный военный, и у него есть автомат. А в войне фьордов, насколько я понял, огнестрельного оружия нет. Кто может угрожать военному с автоматом там, где лишь мечи и стрелы? Мечи и стрелы, — ответил мастер знаний, — и те, кто ими владеет. Неужели ты думаешь, что твой Федорович... Первый новичок с огнестрельным оружием, которого допустили к войне во фьордах. Неисправные автоматы 10 патронов не сделают твоего друга непобедимым. Скорее, наоборот. То есть Федоровича убьют? — опечалился Санек. Майор ему понравился. Новичков не убивают, — в очередной раз напомнил мастер знаний. Игра их выкидывает. Абортируют, научно выражаясь. Однако, насколько мне известно, контролеру твой Федорович понравился. Вот почему он дал новичку шанс увидеть игру. Без автомата твой Федорович был бы убит прямо у входа, потому что не знал правил. И был абсолютно уверен в своей силе, а это уже слабость, которая может стоить жизни. Когда начнется контрольное время и твоим товарищам займутся всерьез, его автомат будет бесполезен. Но все же твой Федорович увидит игру. Этого достаточно. Но так же нечестно, — воскликнул Санек. Почему нам никто не рассказал эти чертовы правила? То есть как не рассказал, — удивился мастер. А я что сейчас делаю? Но, — Санек смутился. Хочешь сказать, почему не познакомили с правилами твоих партнеров? Так они сами не захотели. Это ведь не секрет. Зайди в трактир, поставь пиво какому-нибудь игроку, и он тебе все расскажет. А если бы вы скинулись и наняли проводника, он рассказал бы обязательно. Это входит в его обязанности. Если, конечно, это проводник, а не тот несчастный изгнанник, которого взял в спутники ваш третий. Санек понял, что речь идет о Гучко, но развивать тему не стал. Судьба банкира была ему безразлична. А вот Федорович... Так что же получается? Даже с автоматом у майора нет шансов пройти игру. Ну, почему же, — покачал головой мастер. Шанс всегда есть. Например, твой майор поймет, что автомат ничего не решает. Но он же все равно не знает правил. Как-то не знает. Вам всем ясно сказали, надо продержаться 3 дня. Это главное правило. И его говорят всем. Но каждый второй новичок пропускает это мимо ушей, когда слышит о сокровищах ярла. А вот это уже я, кажется, прослушал, — заинтересовался Санек. «Даже и не думай», — строго произнес Дмитрий Гастингс Лысцов. «Сокровище ярла — это добыча, которую они взяли в походе. Правильнее сказать, награбили. И охраняет ее, считай, вся ярлова дружина. Причем каждый ярлов Хирдман в отдельности легко управится с 2-3 такими, как ты. Да, твой Федорович может застрелить одного или двух, если остальные будут настолько тупыми, что не сообразят, откуда прилетела смерть. Но это вряд ли. Обычно человек с огнестрельным оружием чувствует себя настолько крутым, что умелые парни с оружием холодным берут его за белые ручки раньше, чем он успевает схватиться за автомат. Вот почему автомат не является решающим аргументом на территории игры. Вот почему маленький тролль Хенрик пропустил твоего товарища с огнестрельным оружием. Автомат даст ему выжить в первые пару дней, но потом станет его слабостью. Однако если твой Федорович перешагнет через то, чему учился всю жизнь, через вбитые рефлексы, немаленький опыт, если он окажется, как ты выразился, немеренно крут, чтобы понять свое истинное положение, тогда у него тоже появится шанс. Ведь игра дает его всем. Но это маловероятно. Жизненный опыт — это такая куча дерьма, перешагнуть через которую практически невозможно. Так что считай, что твой товарищ, скорее всего, уже выкинут из игры. Ведь если бы у него хватило ума эвакуироваться самому, он появился бы здесь, и я бы об этом знал».